Пункт 8. Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. Повседневные наблюдения показывают, что вещество может находиться в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком, газообразном. Примеры. Вода, лед, пар. Ртуть в термометре находится в жидком состоянии. Над ней находятся пары ртути, а при температуре 39 градусов Цельсия ртуть переходит в твердое состояние. А теперь познакомимся со специфическими свойствами тел в различных агрегатных состояниях. В твердом состоянии тела сохраняют форму и объем. Почему? Очевидно, расстояние между молекулами твердого тела меньше размеров самих молекул, поэтому действуют достаточно большие силы притяжения, что позволяет твердым телам сохранять объем. А при небольшом сжатии перевес получают силы отталкивания, и тело сохраняет свою форму и объем. При таких условиях молекулы совершают колебания около определенной точки. Некоторые из твердых тел, например, снежинки, лед, соль, нафталин, имеют правильную и красивую форму, так как молекулы в них расположены в определенном порядке. Такие тела называют кристаллическими. В жидком состоянии тела сохраняют лишь объем и принимают форму того сосуда, в который они налиты. Почему? Вероятно, расстояние между молекулами жидкости несколько больше, чем в твердых телах, но остается меньше размеров самих молекул. Притяжение молекул жидкости не настолько велико, чтобы сохранять форму. При сжатии расстояние между молекулами уменьшается, и перевес получают силы отталкивания. Поэтому жидкости трудно сжимаемы. Сохранилось описание одного исторического опыта. Воду пробовали сжать таким способом. Ее налили в свинцовый шар, который запаяли, чтобы вода не могла вылиться при сжатии. После этого ударяли о шар тяжелым молотом, чтобы шар сжался и сжал воду. И что же? Вода не сжалась, она просочилась сквозь стенки свинцового шара. Характер движения молекул жидкости сложный. Они колеблются около положения равновесия, но могут при этом переходить из одного места в другое. Такое вещество, как стекло, скорее не твердое тело, а очень вязкая жидкость, так как оно может течь. Точно установлено, что толщина стекол, простоявших долгое время, в нижней части больше, чем в верхней, значит, стекло действительно течет. И, наконец, в газах расстояние между молекулами в десятки раз превосходит размеры самих молекул, поэтому силы притяжения практически отсутствуют. Вследствие этого газы не сохраняют ни объема, ни формы. Они легко сжимаемы. Если воздух из баллона, которым дышат водолазы, выпустить, то при нормальном атмосферном давлении этот воздух заполнит 300 таких баллонов. Газы занимают весь предоставленный им объем. Движутся молекулы газа беспрерывно, хаотично, с достаточно большой скоростью, сравнимой со скоростью пули. Таким образом, специфические свойства тел в трех агрегатных состояниях вызваны тем, как молекулы расположены и как они движутся. Сами же молекулы в трех агрегатных состояниях одного и того же вещества совершенно одинаковы. И все же большая часть вещества во Вселенной находится в состоянии плазмы. Это вещество нашего Солнца и звезд. С этим состоянием будем знакомиться позднее.